Свет, ну ты же понимаешь, замялась девушка. Начали, крикнула Сэрей. В ту же секунду Света сократила дистанцию и с разворота зарядила ногой ей в голову. Лиза успела заблокировать, но второй удар пришелся точно в живот, и девушка осела. После ей прилетел удар коленом в нос, и она упала на землю. Кинжалом. Работаем кинжалом, напомнил Рей. Ой, притворившись, что забыла, воскликнула Света. Краем глаза она видела, как остальные за ней наблюдают, поэтому, присев перед Лизой, Нахимова медленно провела кинжалом ей по горлу, оставляя черный след. «Вставай, у нас еще 8 минут», — рявкнула она на свою спарринг-партнершу. Через 2 часа большая часть студентов лежала сильно побитой. У кого-то не хватало зубов, у кого-то заплыл глаз. Только чудом ни у кого не было переломов, но все разрисованы черными линиями. «Так, вижу, вы хорошо поработали», — крикнул преподаватель Рей. «Что ж, а теперь приступаем к бою все против всех. Надеюсь, правила вы помните?» «Так точно!» Хором крикнули все, хотя уже и не так уверенно. Света же была единственной, на ком не было ни единого черного следа. «Надо объединиться!» — прошептала Лиза другим ребятам. «Эта овца сначала просто избивает, а потом уже бьет кинжалом. Давайте набросимся на нее все разом!» — предложил еще один побитый задира. Все согласились. Перед финальным боем образовалась группа из агрессивно настроенных студентов. Света только покрутила плечами и пригнулась. «Ну что, Нахимова, сейчас ты получишь то, что заслужила», — улыбнулась Лиза и тут же поморщилась, так как у нее только что откололся зуб. «Ага», — ухмыльнулась Света, — «я уже получила все, что заслуживала, а вас я сейчас уничтожу». «Начали», — крикнула Сэрей. Глава 11. Намечается поездочка. Поместье Есениных. Сергей Александрович только вернулся с Москвы. Настроение в последнее время было не самое хорошее. Он стоял перед сложным выбором. Наверное, одним из самых сложных. Войдя в гостиную, Сергей увидел свою супругу, сидящую напротив камина. Она наблюдала за огнем и даже не посмотрела на мужа, когда он подошел к ней. «Привет, дорогая», — Есенин попытался чмокнуть ее в щеку, но та отстранилась. «Ты чего? Зачем ты ездил в Москву?» — холодно спросила она. «Я», — замялся супруг, — «по делам. Необходимо было проверить производство и навестить кое-кого в канцелярии». Алиса посмотрела на него из-под лобья. В ее глазах был только безграничный холод. «Сережа, сколько мы с тобой знакомы? Больше 200 лет. И ты думаешь, я не научилась определять, когда ты врешь?» Она встала и прошла по залу. Сергей же остался у камина и продолжил смотреть на огонь. Он чувствовал, как в помещении стало холодно, и подкинул несколько поленьев. «Ты делал зелье?» — прошипела она. «Да», — решив, что врать нет смысла, он признался. «Какое? Ты не делал этого больше 100 лет. Что ты сделал?» Голос Алисы был холодным и в то же время властным. «Я не могу тебе это сказать. Ты и не поймешь». «Что?» — свет в помещении заморгал. «Я не пойму, Сережа, по-твоему, я совсем тупая? Думаешь, я не вижу, как ты пропадаешь в подвале? Как ты говоришь с Сашей? Я не пойму, он и мой сын тоже. Я хочу его спасти», — повернувшись к ней, ответил Сергей. «Только и всего. Какое зелье ты сделал? И я готов пойти на многое, чтобы вернуть своего сына». «Какое зелье ты сделал? Мы не можем вечно держать его в подвале. Он хороший мальчик. Просто обстоятельства сложились так. Судьба наделила его такой силой». «Какое зелье ты сделал?» Несколько ламп лопнули. «Зелье Гигей». Глаза Алисы расширились. Она застыла. «Ты с ума сошел, дорогая? Не называй меня так. Это все ради нашего сына», — крикнул Сергей. «Но не ценой погубленной души. Я ухожу, Сережа». Глава одного из самых могучих родов пошатнулся. Казалось, эти слова были больнее, чем самое смертельное заклинание. «Нет, подожди, я не могу тебя остановить, потому что просто не могу. Но и жить с тобой, кто готов пожертвовать одной душой, чтобы спасти другую? И сколько раз так может повториться? А что мне делать? Ты хоть что-то предложила? Любую помощь, только я все делаю. Я пытаюсь спасти Сашу. Предложи хоть что-то». «Ну, ничего, может, у тебя есть другой вариант, Чехов?» — неуверенно сказала Алиса. «Он недавно научился лечить хаос. И что, ты же знаешь, что с Сашей этот фокус не пройдет. Может...» Она замолчала. «Не знаешь», — вздохнул Сергей. «Вот и я не нашел другого выхода. Кузнецов», — прошептала супруга. «Может, он...» «Не смеши меня. Этот мальчишка сильный, но не всемогущий. Даже Володя бы не смог. Куда тут пацану?» — махнул рукой Сергей. «Ясно. Ты уже все решил. Что ж, ты так и не признался, зачем летал в Москву. Сергей сел в кресло, его взгляд изменился, это заметила Алиса. Что-то в нем окончательно сломалось, теперь он смотрел на нее безэмоционально, словно они успели отдалиться за мгновение. Я летал в московские больницы, искал гарем мамашек, которые откажутся от своих детей, спокойно произнес он. И как, нашел? Нет, но мне сообщат, не переживай, Сережа, ты уже все решил. Она повернулась и пошла к выходу. Я никому не расскажу, не переживай, но пока у тебя эти мысли в голове, можешь забыть обо мне. Как только за ней закрылась дверь, Сергей сжал кулак. Плитка камина пошла трещиной, а с потолка начала сыпаться штукатурка. Через мгновение весь камин сложился внутрь, словно его сжала невидимая рука. «Я спасу сына», — сквозь зубы прорычал он. «Чего бы мне это ни стоило?» На столе лежала газета, где на первой странице красовалась фотография Михаила и Марии. Заинтересовавшись, князь решил прочитать про новые приключения молодого парня. Ближе к вечеру мы встретились всей компанией в столовой. Учебный день был закончен, и все молча ужинали. «Света», — сказала Виолетта, — «а что там сегодня у вас случилось на стадионе? Ну-ка, ну-ка», — наклонилась любительница сплетен Вика. Виолетта продолжила: «Сегодня у меня были занятия в лазарете, и в обед пришли студенты со стадиона. Все побитые, матерились, проклинали тебя», — ткнула она эклером в Свету. «Не знаю, обычное занятие», — ответила та, буквально светясь от удовольствия. «Ага», — ухмыльнулась Виолетта, — «только побили от чего-то только тех, кто тебя травил, верно? Ха, красава», — поднял ладонь Фанеров, и Света дала 5. «Я же думала другом, мне все еще не давал покоя Холмс, все же у меня война, и этот сыщик может наделать делов». Парень он не глупый, и отзывались о нем как о очень опасном противнике. «На всякий случай я написал СМС агенту первого тайного отдела, и тот моментально ответил: все под контролем, ведем наблюдение». «Энда, информативно», — вздохнула Лора. «Но раз так, то пока мы можем успокоиться. Я связался с Валерой. Когда там твой братец возвращается?» — сходу спросил я. «Должен завтра», — ответил Валера. «Тут приехали солдаты техника от Кутузовых. Что мне с ними делать? Да пусть пока постоят. Пригодятся, когда мы поедем на Урал. Ты, конечно, молодец, что принял решение за меня. Но с чего ты взял, что я соглашусь?» — хмыкнул он. «Я думал, ты не откажешься сразиться сразу с двумя князьями. Со мной плечом к плечу, как настоящие воины. Мы их уничтожим, разгромим, завоюем». Голос Валеры моментально изменился. «Тогда я на северный пояс, как ребенок, честное слово», — хихикнула Лора. «Пока я договаривался со своим московским заместителем, остальные уже поели и разошлись. Все же времена невеселые пошли. Дима и Антон решили задержаться в институте, как и Виолетта. Только Фанеров и Трубецкой пошли с нами на парковку. Кстати, Кузнецов, как там твоя война? Не погибаешь?» — ухмыльнулся Марк, открывая дверь спорткара. «Да все хорошо. Как говорится, все в семью, все в семью». Фанеров увидел новую машину Трубецкого и подошел к своей. «ПФФ», — фыркнул он, — «дешевка. Зато я сам купил», — ухмыльнулся Марк. «Без мам, пап, послов и прочего. Нарываешься, Трубецкой, я могу похоронить тебя под горой денег. Ты столько в жизни не видел. ПФФ. Между прочим, женя, ты один тут не глава рода, а всего лишь наследник». Фанеров покраснел как помидор. «Трубецкой, слушайте, у Миши на Сахалине такие бани есть», — вмешалась в их спор Света. «Может, вам того, организовать бесплатную поездку? Если Арен поедет, то я только за». «О, кстати», — Фанеров победоносно посмотрел на Трубецкого, — «среди нас один ты не женат, никчемность», — и быстро запрыгнул в машину и уехал. «Нытик», — фыркнул Марк и также укатил. Мы сели на заднее сиденье машины. «Не думала, что у Марка тут квартира», — удивилась Света. «Видимо, дела идут в гору», — ответила Маша. «Мама рассказывала, что как только Марк стал главой рода, то их прибыль увеличилась. Дома, когда все дела были сделаны, каждый занялся своим». Света с Машей и рыцарями сидели наверху и болтали. Трофим строил гвардейцев. Маруся с Настей, как всегда, что-то делали на кухне. А мы с Надей занимались работой. «Завтра пресс-конференция», — сказала она, перебирая папки с документами. «Ты пойдешь, а надо?» «Не особо. А то ляпнешь что-нибудь и опять все пойдет не так. Кстати, как там с приютом?» — поинтересовался я, подписывая документы. «Японцы решили, что это их обязанность — приносить в приют бездомных», — улыбнулась Надя. «Ну так, а что, доставка работает?» Они много где ходят. Совместили приятное с полезным. К вечеру мы закончили дела. Надя сразу отправилась спать, так как у нее завтра пресс-конференция. А я же решил немного отдохнуть и посмотреть телевизор. Сверху спустились девушки. Причем все вместе. Мы решили, что завтра у нас свидание. Гордо сказала Света и Маша кивнула. Втроем, удивился я. Ой, нет, зачем, развела руками первая супруга. Я к маме на квартиру. Пока идет война, она будет в городе. Разумное решение. Наверняка, где-то у границ Широкого уже располагаются полевые лагеря ее рода. Точно знаю, что один уже обосновался около стройки, взяв его в кольцо. А вдруг, начал я, Миша, топнула ногой Маша, у тебя война, каждый день может быть последним, а ты тут что-то споришь. Нет, не спорю. Свидание, так свидание, закивал я. Не хотите посмотреть фильм на ночь? Больше всего радовались рыцари. Они быстро расположились на диване и в креслах и с нетерпением смотрели на Машу и Свету. Те переглянулись и сели по обе стороны от меня. И все бы ничего, если бы в рекламную паузу не случилось нечто странное. На экране появился мужчина в маске овцы и в капюшоне. Он стоял на фоне поля с кукурузой. Выглядело довольно странно. «Вы устали?» – начал он спокойным голосом. «Вам кажется, вас никто не понимает и не ценит, каждому знакомо это чувство». Камера начала постепенно надвигаться на него. «Но знайте, вы не одни в этом мире. Всегда найдутся единомышленники, которые способны вас поддержать. Мы приглашаем всех, кто чувствует себя одиноко и отрешенно на семинар и поможем вам разобраться в себе, найти друзей. Мы сами станем вашими друзьями. Никто не должен оставаться один». Когда камера приблизилась к самому лицу, говоривший снял маску. «Мы ждем вас». Света засвистела и замахала рукой, указывая на экран. «Оп-оп-оп-оп, это же Исаак. Это действительно был он, но что-то в его лице изменилось. Раньше он мне казался немного отрешенным. Может, он решил под шумок открыть новую церковь?» – предположила Лора. «Пока я не спешил раскрывать секрет этого псевдоученика. Все же это не моя тайна. Хотя, зная, чем он занимался, вполне возможно, что он решил открыть что-то свое. По вере, как говорится. Странно, но неудивительно», – пожал я плечами. «Да и девушки не особо обратили на это внимание. У большинства в институте были свои бизнесы, работа на радио или ТВ. Кто-то даже пытался писать книги, но у них это не очень получалось. После фильма, когда все собрались расходиться спать, а я хотел заскочить к графине на новый сеанс лечения, мне неожиданно кто-то позвонил. Выйдя на крыльцо, я ответил: «Слушаю, это княгиня Александрова», — послышался надменный женский голос на том конце. «Знакомая фамилия?» «Знакомая», — вздохнул я. «Но давай обойдемся без всех этих банальных угроз, расправы и прочего. Ты мне не тыкай, щенок. Я тебя старше, богаче и умнее. Уважение. Чего? Я даже опешил от такой наглости. Дамочка, а ты ничего не перепутала? Ты объявила войну моей жене, пытаясь загробастать себе территории ее рода. И теперь просишь об уважении? Во-первых, война была объявлена, как ты и сказал, твоей, теперь уже, жене. Но не тебе, Кузнецов. Так что не переиначивай. Во-вторых, я имею на это право. Тогда я имею право тыкать тебе, так как мы находимся на одной ступени иерархии. Не смеши меня». Она даже посмеялась. «Ты без году неделя, еще пороху не нюхал, а уже мнишь себя непонятно кем. Князем», — поправил я ее. «Если это непонятно, то я сомневаюсь в твоих интеллектуальных способностях». «Вот как», — вздохнула она. «Что ж, я позвонила, чтобы предложить встречу, на которой мы можем уладить все вопросы. Но теперь вижу, что это бессмысленно. А зачем переговоры? Ты просто отказываешься от войны. Так уж и быть, я не стану требовать с тебя компенсацию. Все же ты первая, кто решил позвонить». На том конце повисла пауза. Молодой князь, ее голос слегка изменился и стал более угрожающим. «Победил парочку аристократов среднего звена. Повезло с Сахалином, и теперь ты считаешь себя неуязвимым? Напрасно. За такие дерзкие слова не сносить тебе головы. Забавно. Но я окажу тебе честь, как девушке. Все же у меня есть благородство. Я не стану с тобой драться. Но не обещаю, что этого не будут делать мои подчиненные. Ты меня жалеешь?» Впервые за долгое время она рассмеялась. «Только вылези из Широкого. Твоя голова окажется на одной полке с твоими женами. Ах да, забыла. Только с одной. А я тебя, пожалуй, пощажу. Надо же, все вы аристократы одинаковые. Всегда думаете, что вы самые лучшие, самые сильные. Ни один не признал свою слабость до того, как я лично навещал их. Все кичатся своими деньгами, властью и армией, но всегда случается одно и то же. Не было исключений, княгиня, и твоя судьба и Карамурзина будет такой же. А чтобы тебе было легче, в выходные я лечу на Урал, к твоему дружку, Карамурзину. Так что советую собрать большую армию, потому что я приеду туда не один. Надеюсь, ты не соврал, серьезно сказала она. Слово князя. Поняла. Тогда до встречи, молодой Кузнецов. Приятно было познакомиться, ответил я и отключился. Занятная барышня. Даже интересно, что ее побудило нанести удар по Нахимовым. Что-то было в ней такого. Наверное, опыт войны. Что ж, поживем увидим, что она из себя представляет. Родовое поместье Карамурзиных. Г. Екатеринбург. Уже была ночь на дворе, но князь до сих пор сидел в своем просторном кабинете и проверял документы по гарнизонам. Последние новости заставили его немного напрячься. Все же Урал, это его база. Армия насчитывает около 200 тысяч человек, а это, на минуточку, одна из самых больших частных армий. Конечно, есть еще и Кутузовы, со своими государственными и имперскими гвардиями, но они не в счет. До этого были и Нахимовы, но с ними случилась неприятность, из-за которой Карамурзин и решил напасть. Все же у этого рода много земель и ресурсов, и если нанести достаточный урон, то царь и канцелярия могут передать производство судов и военно-морской техники ему, и никакой Кузнецов не сможет его остановить. К тому же, в отличие от тех, с кем до этого сражался молодой князь, Дмитрий Романович не переставал практиковаться в фехтовании и магических способностях. Так что его ранг соответствовал его навыкам в полной мере. Неожиданно тишину нарушил звонок. «Какого хрена?» – прошипел он, снимая трубку. «Дима, привет, это Александра». Он узнал княгиню и откинулся на спинку кресла. «Слушаю, Саша, что такое?» «Я говорила с Кузнецовым. Мальчик витает в облаках, думает, что у него хватит сил». «Вот как?» – улыбнулся Карамурзин. «Что ж, ладно, его проблемы. К тому же, если мы сможем его победить, нам достанется Сахалин. И что там еще у него есть? Домик в Подмосковье?» Он усмехнулся. «Я бы так не радовалась. Все же, там еще есть Кутузова. А ее отец может отреагировать как угодно», сказала она. «Я с ним воевала. Это человек хоть и гениальный, но немного инфантильный. Что ж, мы действуем в рамках всех законов. Так что к нам нет никаких претензий». «Согласна. Но я звоню не поэтому. Этот мальчишка летит в выходные на Урал. Хочет устроить маленькую победоносную войну. На этот раз, победить одному у него вряд ли получится», – пожал плечами князь. «Это моя территория. У него не будет даже возможности проникнуть в мое поместье. Да и я не буду сидеть, сложа руки. Я выдвигаюсь к тебе со своими людьми. Зачем, думаешь, я не справлюсь?» «Может, и справишься», – ответила Александра. «Но знаешь, что погубило всех противников Кузнецова? И что же, недооценка врага? Конечно, кто будет воспринимать всерьез какого-то пацана? Верно, не забывай, что он Кузнецов, княгиня Александрова. Александра Александровна, кажется, это вы забыли, что я сын одного из членов отряда Кузнецова. Я помню, Дима, помню. Но согласись, что победа с большим разгромом принесет меньше убытков. Верно?» Князь задумался. В этом плане он в первую очередь думал как бизнесмен. «Во сколько тебя ждать?» – спросил он. «Я уже на территории Урала, Дима». Глава 12. Возвращение блудного гуся. Московское поместье рода Кузнецовых. «Все, я ушла!» – крикнула Алиса, схватила со стола два бутерброда и выскочила из дома. На улице ее уже ждала машина. Сегодня у нее был модный показ и презентация коллекции для зимы. Сейчас такое время года, когда можно носить закрытые одежды, и никому и в голову не придет, что одна из ведущих моделей с дефектом. Когда она выезжала, то встретила Емелю со своими ребятами. Они выгуливали пегасов и корги-коней, да и у Емели в последнее время образовалось очень много работы. Спрос на коней и сопутствующие материалы по уходу возросли, а тут оказалось, что многие, кто коллекционировал лошадей, хотели получить консультацию. И поначалу конюхи их раздавали бесплатно, но поток только увеличился, и пришлось брать за это деньги, и немалые, тоже копеечка в казну, но надо все это проводить и тратить время. Подрядили жителей из деревни. За прошедшее время пришлось вбухать большую часть прибыли с конного бизнеса на защиту деревни. Все же с ростом популярности князя Кузнецова много кто хотел попасть в этот рай на земле, по-другому и не назвать. Если раньше это была деревня для простолюдинов, то сейчас тоже деревня для простолюдинов, но они живут там лучше, чем некоторые купцы. Это уже полноценный маленький автономный городок на 100 домов. Тут тебе и магазины, и парк, и развлекательные заведения. Переехать сюда можно только по рекомендации. И сейчас места закончились. Появился даже местный продукт, наливка старосты. Расходилась на ура и могла посоревноваться с вином Натальи, конструктора из Широкого. Емеля помахал на прощание своей возлюбленной. И тут же ему в спину прилетели улюлюканье от его товарищей. Хорош. Покраснел здоровяк. Заканчивайте. Каждый раз. Ха, парни, он опять красный, как рак. И все засмеялись. Это были чисто дружеские подколы и никто ни на кого не обижался. После конюхи погнали лошадей обратно в конюшню. У бассейна они встретили двух отца и сына Налимовых, уже ставших почти родными. Те просто прогуливались по территории. В последние несколько недель они стали помогать Валере управлять деревней. Из-за того, что Валера инопланетянин, кое-что ему пришлось объяснять. Например, почему нельзя хранить яблоки и лук в одной корзине, или зачем покупать туалетную бумагу, если можно вырывать страницы из книг или использовать газеты. Нахимовым приходилось проводить для Валеры лекцию по психологии и физиологии человека. Когда Емеля загнал лошадей, он решил заскочить в дом, чтобы спросить у Валеры, не нужна ли ему помощь. Но дома его не было. Вообще здоровяк часто пропадал. Просто брал и исчезал. Хотя потом всегда возвращался. Вот и теперь его не было дома. Решив попить, он зашел на кухню и встретил там голубя Геннадия. «О, привет, тебя оставили одного?» – улыбнулся Емеля. Он налил голубю наперсток воды и себе кружку. Тут же с задней двери зашел Валера. На его плечах лежал слег, и он наспех отряхнул его на пол. «О, а ты что тут делаешь?» – удивился он. «Водички попить решил. А где все бабы?» Оглядываясь по сторонам, спросил Валера. «Алиса уехала на работу. Дункан с Люсей, кажется, тоже в городе», – припомнил Емеля. «Вроде, Люся говорила о поездке. Хм, а разве им можно, а что нет?» Валера только пожал плечами. Он достал из холодильника бутылку пива и разом ее опустошил. Емеля же только попивал из кружки. «И как ты стал таким?» «Каким?» Валера выкинул бутылку и пошел на выход. Пошли на крыльцо. Конюх не понял, зачем им туда, но пошел. «Таким сильным. Ха, приятель, я просто избранный. Ни в одном из миров нет никого лучше меня». Емеля поразился тому, с каким спокойствием он это говорил, как будто это само собой разумеющееся. «Но тебе не кажется, что ты немного преувеличиваешь?» Они вышли на крыльцо и сели на лавку. Валера поглядел на часы и удовлетворенно кивнул. «Преувеличиваю, говоришь?» Он призадумался. «Ты когда-нибудь думал, что кто-то есть сильнее тебя?» «Конечно, всегда есть кто-то, именно, кто-то сильнее тебя, кто-то сильнее того, кто сильнее тебя, потом следующий сильнее того, кто сильнее тебя, верно?» «Ага, а ты не думал, что где-то есть кто-то, кто сильнее всех? Чем ты сильнее, тем меньше у тебя противников?» Он откинулся на спинку. «Эх, мне бы вернуть прошлые силы. Ты хочешь сказать, что ты был самым сильным?» «Да», — уверенно кивнул Валера. «Тогда почему ты умер? Значит, был кто-то, кто сильнее тебя?» «Не путай. Я переродился. Я жив, а значит, я не проиграл. Смотри», — он немного напрягся, и над его головой появилась огненная диадема. «Видишь, это символ того, что я на вершине. Истинная корона». Валера отвернулся в сторону дороги, и диадема исчезла. Емеле нечего было на это сказать. Он не понимал до конца, что это за существо рядом с ним. Но точно не человек, скорее оболочка. Но почему-то они с Михаилом сотрудничают. Гвардейцы возвращались с утренней тренировки и нестройной толпой, словно какие-то дилетанты, шли в казарму. «Ну, наконец», — хмыкнул Валера. От ворот по асфальтовой дороге топал одинокий гусь. Гвардейцы заметили его и сначала удивились, а потом почтительно закивали. Эль в своих неизменных солнцезащитных очках шлепал не спеша. На спине у него был маленький рюкзачок с застежкой черепом. «А вот и брат приехал», — улыбнулся Валера. Оба мужчины встали и пошли навстречу гусю. «Скажу честно, я даже немного соскучился по этому бедняцкому дому», — фыркнул он. «Ха, что, вампиры оставили тебе свой вкус к роскоши?» — ухмыльнулся Валера. «А я помню, как ты купался в грязевых морях Калинвальда. Скажешь тоже», — махнул он. «В общем, я оказался сильнее, чем самый сильный вампир в этом мире. Можно ли меня назвать верховным, или какая там у этих гемоглобиновых наркоманов иерархия?» «Пошли в дом», — махнул Валера. «Там у ворот какая-то машина трется», — кивнул своей длинной шеей Эль. «Не к вам?» В этот момент с КПП позвонили. «И удачно», — что у Валеры был с собой мобильный. Долго он к нему привыкал, но это оказалось даже полезным. «Слушаю, Валер, тут приехал какие-то два мужика. Говорят, что хотят видеть главу дома. Много хотят. Пусть скажут причину», — фыркнул Валера. «Делать мне нечего, на какой-то мусор отвлекаться. Говорят, дело касается Михаила и его будущего. Пусть проезжают», — вздохнул Валера и посмотрел на Емелю. «Ты че-то хотел?» «Да нет, просто. Ну и дуй в конюшню», — махнул головой Валера и посмотрел на гуся. «А ты чего встал? А я что?» — расправил крылья тот. «Только пришел. Ну и дуй в дом, сейчас говорить будем». Гусь тоже потопал по адресу. На территорию въехала машина. Валера уже разбирался в марках и мог сказать, что ее владелец точно при деньгах. «Понаедут», — фыркнул он и пошел к крыльцу. «Г. Широкова. Всю ночь мы проторчали с графиней в кабинете. Я отвлекал ее разговорами». «Ну как отвлекал?» «Пытался. Она же старалась не кричать и прикусывала капу. Закончили мы под утро. Я был уставшим, Нахимова тем более. Ты так и не сказал Свете про наши сеансы?» «Нет. Пусть будет сюрприз. Кстати, как состояние?» Женщина задумалась. «Я же присмотрелся к ней получше. Если не брать в расчет мокрые и слипшиеся от пота волосы и усталый вид, то выглядела она чуть бодрее. Быстрая диагностика показала, что общее состояние улучшилось на 4%. Да, кажется, что это немного, но если приглядеться, то даже визуально графиня стала бодрее. Не могу сказать, пожала она плечами. Пока сильных изменений не вижу, но на фоне стресса с войной, это и понятно. А ты что скажешь? Состояние лучше на 4%. А во, если ты не врешь, чтобы подбодрить меня, то это очень хорошо. Мне же казалось, что она расстроится, услышав такой результат, но вышло куда лучше. У меня оставалось не так много времени, чтобы подготовиться к поездке, а еще хотелось хотя бы на пару предметов сходить. Мне тут намекнули, что у меня не стопроцентный шанс на успех. Это мы еще посмотрим. Я быстро сбегал наверх, принял душ, разбудил обеих супруг и спустился на завтрак. Девушки уже ускакали на тренировку. Три чистила свои лапки в углу. Трофим гонял гвардейцев. Все, как всегда. Но мне надо немного времени. На этот раз я полечу на Урал частным дирижаблем, который Надя, скрипя зубами, смогла забронировать на сегодняшний вечер. Пока я наблюдал за тренировками гвардейцев и пил кофе, спустились Маша и Света. Обе чмокнули меня в щеки с обеих сторон и сели завтракать. «Какие у вас сегодня планы?» – спросила Маша. «Ох», – вздохнул я. «Сначала в институт, потом за Любавкой и угольками. Потом мы уже поедем на вокзал. А ты все успеешь?» – удивилась Маша. «А что поделать?» – пожал я плечами. «Но если что, у меня самый быстрый водитель в Российской империи». «Да», – Надя зашла в столовую в махровом халате, плюшевых тапочках и с маской на лице. «Только он улетел вчера в Казань, у него там турнир. А почему я не в курсе?» «Не знаю, может опять все мимо ушей?» – отмахнулась она и села. «Дел было действительно много. Кстати, пока вас не будет», – сказала Маша. «Мама присмотрит за стройкой. Там же люди Ковальского, и растения, и гвардейцы. Хуже не будет. Не хочу, чтобы стройка затянулась». После завтрака мы поехали в институт. Антона не было. Кажется, его позвал отец. По крайней мере, так сказал Дима. Первым занятием мне поставили теорию рун. Вел ее новый преподаватель, с которым я так и не успел нормально познакомиться. Зайдя в аудиторию, я увидел на доске надпись: «Преподаватель Буслаев Леопольд Игоревич». «Интересно, это для нас?» – улыбнулась Лора. «Со мной была Виолетта, и мы решили сесть вместе». Постепенно аудитория наполнялась студентами. Девушки, заходя в кабинет, поглядывали на меня с интересом. Были и те, кто гнобил Свету. Они опускали глаза и уходили в дальний угол. Я же весело наблюдал за тем, как они шугались, когда наши взгляды пересекались. «Миша», — пихнула меня в бок Виолетта, — «хватит издеваться». «А чего?» — удивился я. «Они первые начали, не в детском саду», — шикнула Виолетта. «К тому же хватит уже с ним. Я во время лечения сделала им небольшую диарею, и это я в детском саду». И мы под столом отбили 5 уни. Дверь в кабинет открылась и вошел преподаватель. Ни на кого не смотря, сходу начал лекцию, подходя к столу и ставя свою сумку. Тема урока – саксонские руны. Виды, свойства, в каких условиях их накладывать. Все начали записывать. Я же в силу своих возможностей просто продолжил слушать. Все за меня стенографирует Лора. Для разбора возьмем каменные плиты. Самое простое объяснение – он продолжал записывать на доске нужную информацию. «Как думаешь, у него есть рунические заклинания?» — поинтересовалась Лора. «Думаю, да. У большинства преподавателей они есть. Это я заметил намного позже. Некоторые руны были настолько искусно спрятаны, что на первый взгляд и не понять, как это заклинание было активировано. Поначалу мне вообще казалось, что тот же звездочет использует сложные заклинания. Оказалось, что у него сочетание разных рунических заклинаний. В связи с этим нужна определенная точность и внимательность». Преподаватель повернулся к студентам и пошел между рядами. «Но есть те, кому это не особо интересно. Некоторые думают, что слишком умны или сильны, чтобы записывать лекции. Я прав, господин Кузнецов, он навис надо мной, словно коршун над добычей. Нет, Леопольд Игоревич», спокойно подняв голову, посмотрел ему в глаза. «Я все запоминаю, ничего не упускаю. Мне интересна ваша лекция, иначе я бы на нее не пришел. Хм, верно, господин Кузнецов. Но раз вы все запоминаете, то расскажите, в какой последовательности записываются руны. Обычно направление письма слева направо, но есть случаи, когда вся руна повернута или отзеркалена. Тогда она пишется наоборот и записывается с конца. Причина, если нужен обратный эффект или в некоторых случаях усиление. Если же это рунические заклинания, достаточно, господин Кузнецов, мы этого еще не разбирали. Вы пытаетесь умничать, но на моих предметах этого не стоит делать. Я и не собирался, пожал я плечами. Замечательно, он кивнул и вернулся к доске. Энда, своеобразный мужчина, но он хочет вдолбить студентам знания для их же блага, так что тут я его не винил. Пусть учит, как ему удобно. К концу занятия преподаватель Буслаев подозвал меня к себе. Господин Кузнецов, я понимаю, что вы уже не в том статусе и ранге, чтобы слушать мои лекции, но в следующий раз, если не будете записывать, лучше не приходите. Я же объяснил, у меня все записано. Вы про своего питомца, разумеется, я в курсе. Но это несет также и дисциплинарный характер. Вы студентки, и мы должны подчиняться правилам. Я вас услышал, преподаватель, кивнул я. На этом все, сколько у вас рунических заклинаний? В лоб спросил он. Как вы поняли, вы упомянули, я предположил, вы подтвердили. Ха, он тебя сделал, хихикнула Лора. Больше 10, подтвердил я. Буслаев приподнял брови. Наверняка, для него это было удивительно. Что ж, занятно. Вы свободны, господин Кузнецов. Выйдя из кабинета, я пошел в столовую. Заметила что? Спросил я у Лоры. Нет, простое любопытство. Мы перекусили, потом побывали еще на двух предметах, и я набрал Свету. Выходи, пора собираться. Супруга уже через 5 минут стояла рядом со мной. Машу не берем, поинтересовалась она. Не стоит, пусть учится. Я позвонил домой, чтобы Трофим подогнал пару грузовиков, и сам предупредил Угольков и Любавку, что я за ними скоро заеду. На машине мы доехали до стройки, там меня уже ждали. Любавка первая подскочила и, судя по ее эмоциональному фону, она была рада. Угольки стояли четко в 4 ряда, как верные солдаты. Трофим уже был на месте. Как только мы со Светой вышли, ко мне подошел Ковальский. «Михаил, вы что, забираете этих ребят?» — кивнул он на Угольков. «Придется. Эх, они на 20% облегчили мне работу». Вздохнул он. «Ладно. Простите, Иннокентий Яковлевич, а вы строили что-то на Урале?» Тот приподнял бровь. «Строил, но хочу предупредить заранее, Михаил, я профессионал, мое дело строить, моя фирма поэтому и считается лучшей, что все конфиденциально. Так что, если вы хотите спросить что-то про объекты, то я не расскажу». «Хорошая позиция», — кивнул я. «Вы все делаете правильно. С одной стороны жаль, но с другой, я теперь точно уверен, что он не расскажет никому мои секреты. А они у меня были, и Ковальский о них в курсе». Загрузив в 2 грузовика Угольков и Любавку, мы поехали домой. «Миша, все шумело у меня в голове, Любавка. Я так и не была у тебя в гостях, девочек увижу. Я так соскучилась. И Борю, да, улыбнулся я, только у нас будет мало времени. Совсем-совсем, прости. И все же, когда мы приехали домой, я дал ей немного времени, чтобы подурачиться. Хоть она и выглядит, как монстр, но я-то знал, что она еще ребенок. Боря, кстати, тоже был рад приезду своей подруги. Удивилась только графиня Нахимова. Она, кажется, впервые видела и Угольков, и Любавку, но быстро сориентировалась и познакомилась. И моя маленькая убийца прикипела к графине, так же как и ко всем остальным. Вообще Любавка на редкость общительный ребенок и очень добрый, когда не надо уничтожать толпы монстров, но надо готовиться. Грузовики были заранее подготовлены и немного переоборудованы. Наталья-конструктор еще не сделала их летающими, так что пришлось немного добавить удобств. На этот раз со мной будут почти все питомцы, не считая Посейдона. Он остается за главного, к тому же там и так будет Валера. «Ты не против?» – спросил я Водянова, когда зашел на кухню. «Не против», – ответил тот. «Мне нравится. Я захватил всю водную систему города. Опасный ты, Водяной, Посейдон, опасный. Ты остаешься за главного, так что смотри в оба, обижаешь». И в этот раз я решил взять с собой еще и Еву. Она неплохо показала себя в боях, так что лишним не будет. И у Лоры будет шанс показать, на что она способна. Тело робота мы убрали в отдельный ящик. Также загрузили доспехи, которые когда-то сконструировал для меня Нахимов. Мне так и не доводилось опробовать их в реальном бою. Может, хоть тут пригодится. К ужину мы были готовы. Света надела свои лучшие доспехи, как и я, и, запрыгнув в машину, мы поехали большой колонной в Красноярск. «Валер, ты так как?» «Миша, я скоро выезжаю», — ответил мысленно Валера. «Две новости. Вернулся Иль, а еще приехали какие-то два мужика. Спрашивали про тебя и поездку в Лондон. Я думал, ты никому не говорил». «Вот как?» — удивился я. «И что ты им сказал?» «Я сказал, что понятия не имею, о чем они говорят. Они хотели передать мне какие-то документы, но там были артефакты прослушки, так что я их послал куда подальше. Один даже умудрился прицепить артефакт иголку мне на рубашку. Представляешь? Вот болван. Они уехали? Да. Я скоро выезжаю». «Отлично», кивнул я. «Эль пока пусть останется за главного. Как вернемся, у меня есть к нему разговор». «Понял, все. До скорого». Через час мы приехали в Красноярск. На вокзале в отдельном ангаре нас ждал дирижабль. Я заранее попросил, чтобы было минимум персонала. Мы не на курорт летим, а на войну, так что лишние жертвы нам не нужны. Глава 13. Уральские сюрпризы. Г. Екатеринбург. Поместье рода Карамурзиных. Утро. Николай был умным парнем с самого детства. Он рано научился манипулировать людьми в своих интересах и хорошо в этом преуспел. Поначалу он помыкал няньками и слугами, потом друзьями по детскому саду, затем и родителями. Его отцу принадлежал весь Урал. Влияние и власть быстро развратили молодого княжича, но не так, как остальных детей богатых родителей, которые только тратили накопления рода и делали всякую несусветную чушь. Коля решил действовать куда тоньше и изощреннее. Чтобы отец с обществом оставались на его стороне, он старался выглядеть лучше, чем на самом деле, а также хорошо учился что в школе, что в институте. Он быстро находил связи, использовал должников и подминал под себя сильных, но не богатых людей, ловко манипулируя, стравливал в Питерском институте своих потенциальных врагов. Один раз Коле удалось стравить два рода, которые перешли ему дорогу. Со стороны казалось, что Николай Баскаков – идеальный наследник княжеского престола, но на деле он был слегка трусливым, властным молодым парнем со связями отца и практически бесконечным количеством денег. Но так продолжалось лишь до поры. Отец ограничил его в финансах и посоветовал самому заниматься своей жизнью и не полагаться на отцовские связи. Однако потом начался конфликт с Нахимовыми, которых, как казалось, было легко подмять под себя. И пусть Светлана не согласилась выйти за него, можно перебить ее людей и сделать Нахимовых вассальным родом, а то и заключить перемирие на условиях свадьбы. Коля надеялся все же оставить Нахимовых в живых. С новой женой он смог бы проникнуть прямиком в Кремль. Тогда, рано или поздно, к ним перешли бы подряды на производство военно-морской техники. А это и деньги, и власть, и знакомство с Романовыми. А там, чего греха таить, Екатерина, вроде как, все еще не замужем. Его роду это принесет пользу, причем огромную. Но влез этот черт из табакерки, Кузнецов. Уже не первый раз он сует нос не в свое дело, и поначалу Николаю он показался очередным нетокуси, который пытается играть в героя. Но у Кузнецова все слишком хорошо получалось. Он не проигрывал, не делал ошибок, точнее делал, но тут же их исправлял. А теперь еще и спас Нахимовых, женив на себе Нахимову. Что это вообще за выходки такие? Хотя в этот раз он сильно просчитался. Отец давно точил зуб на Нахимовых и достаточно нескольких слов, чтобы он решил играть ва-банк. Теперь вместе можно разгромить Кузнецова и загробастать себе Сахалин. А это целая кладезь ресурсов, метеоритов и прочего. Народ после Меладзе и Леонтьева еще не привык к вольной жизни, так что вернуть их в кандалы будет несложно. Осталось только разобраться с Кутузовыми. Однако пока дело идет в рамках законов войны родов, Марию Кузнецову никто не посмеет не тронуть. По крайней мере, постараются. Ну а если нет, там уже будут думать. Сейчас Коля скрывался в родовой усадьбе. Слишком опасно находиться в Киме. Даже его дружки не могли защитить его от Кузнецова. Баскаков предполагал, что он и против сотни студентов сможет выступить. Слишком сильным он стал за короткое время, и никто из его окружения не понимал, как так получилось. Хотя если бы все знали секрет, то все бы стали высшими архимагами, или выше. Сидя на балконе своей комнаты, Коля дышал свежим воздухом. Ему нравились дома, вдали от этих простолюдинов, кишащих в Киме, от посредственных магов, которые только и думали о том, чтобы забраться поглубже в дикую зону и поубивать побольше монстров. В дверь постучались. «Господин, вас зовет отец», — произнес дворецкий. «Что он хочет? Не могу знать», — пожал плечами тот и вышел. Коля вздохнул. Ничего не оставалось, кроме как пойти и послушать, что от него хотят. Обычно это простые разговоры за жизнь и прочее старческое брюзжание. «Звал отец?» Постучавшись, заглянул Коля к нему в кабинет. «Да, зайди». В кабинете царил полумрак, шторы занавешены, горели только две лампы. «Я хочу, чтобы ты на время конфликта уехал в Европу, например, в Пруссию, там сейчас, говорят, стало получше. Может, в Японию?» – предложил Коля. «У Кузнецова там связи во дворце императора Мэйдзи. И что?» – пожал плечами парень. «У меня же есть вторые документы, никто даже не поймет, что я твой сын». «Да, мой сын», – как-то странно вздохнул князь. В этот момент дверь приоткрылась и в кабинет зашла женщина с маленькой девочкой. «Кто вы такие?» – удивился князь. «Кто вас пустил, охрана?» Женщина улыбнулась и наклонила голову на бок. «Ну, князь, тише», – приложила она палец к губам. «Попроси своего сына выйти. У меня к тебе серьезный разговор». «Кто ты такая?» – встал из-за стола Карамурзин, и его глаза вспыхнули огнем. «Я предупреждаю, не стоит, я пришла с миром», – помахала пальцем женщина. Девочка же, больше похожая на марионетку, мгновенно оказалась у стола князя. «Скажи, ты хочешь победить Кузнецова и Нахимова, а заодно стать самым влиятельным князем, наравне с Есениным?» Карамурзин пару секунд смотрел на незнакомку грозным взглядом, а позже, поубавив пыл, сел за стол. «Коля, выйди», — строго сказал отец. Он не стал спорить, поклонился и вышел. За долгие годы жизни в этом доме он прекрасно знал тут каждый уголок и, забежав на этаж выше, оказался в подсобке с испорченной половицей. Отсюда было прекрасно слышно все, о чем говорилось в кабинете отца. «Князь», — говорила женщина, — «расслабься, я знаю, что тебе будет сложно против Кузнецова. У него есть много того, о чем ты не знаешь». «Да неужели?» — рассмеялся отец Николая. «Например, и вообще, почему я должен верить какой-то бабе? Как насчет этого?» Николай не видел, что происходило в кабинете, но слышал странные звуки, как будто что-то разгорелось и погасло. «Кто ты?» – услышал он голос отца. «Я та, кто даст тебе силу, чтобы победить Кузнецова», – рассмеялась она. «Но у меня хватит сил убить его самостоятельно». «Да неужели?» – хмыкнула женщина. «Слышал, что сейчас с Есениным. Ты же знаешь, кто это, верно? Кажется, он пропал, он проиграл Кузнецову. Невозможно, Есенина не победить. Хочешь рискнуть и проверить? Зачем тебе это?» «Хочу, чтобы Кузнецов умер. Убей его и отдай мне тело, а тебе достанется все его имущество». «Равносильный обмен?» «Да», — тихо произнес князь. «Замечательно, возьми это». Николай не видел, что ему передала незнакомка, но он обязательно узнает. «Как только ты поймешь, что проиграешь, просто сожми сильнее. Значит, ты оставляешь мне самое сложное, а потом придешь просто за тем, что осталось. Умно». «О, дорогой князь», — хихикнула женщина. «Я иду за твоим прикрытием в Широкого. Не хочу давать даже маленькую надежду на победу». Полет проходил немного нервно. Все же на борт улетели существа, которые одним неверным движением могут обрушить нас в лес. «Ты не думал, что нам будет сложно попасть на Урал?» — спросила Лора. «Мы же все спланировали. Высаживаемся в Артемовске, дальше своим ходом, а до Екатеринбурга рукой подать». «Да, план был прост, как швейцарские часы. Однако попасть на территорию Урала можно и на дирижабле. Все же границы не охраняются. Но при приземлении нас тупо могут заметить. Все летающие суда над страной отслеживаются и по маршруту, и по посадке, так что имелась вероятность, что нас засекут, а я нежелательная фигура на территории Урала, как и моя супруга, которая сейчас сидела у окна и разглядывала облака. «Миша, как ты думаешь, сколько у князя магов?» «Достаточно, чтобы захватить любой город, не считая Москвы и Питера». «Именно», — кивнула она, повернувшись ко мне, — «как мы будем им противостоять?» Я понимал, о чем она, поэтому мы с Лорой долго планировали эту операцию. Конечно, можно собрать армию и покрупнее, не такую, как у Карамурзина, но я был уверен в силе каждого солдата. Наша техника была совершеннее в плане секретных разработок, но чем больше умрет магов, тем опаснее будет простым жителям. Кто их защитит при прорыве? Я понимаю, что большинство аристократов заботится только о себе, но мне искренне непонятно, зачем, обучая магов, совать их во все военные операции. Хотя меня это не волновало. «Мои питомцы помогут незаметно проникнуть на территорию поместья», — пояснил я Свете. «Мы займем оборону и разберемся с князьями. Думаешь, Александрова будет там? Я в этом уверен. Но нам это только на руку. Чтобы лишний раз никуда не ездить», — пожал я плечами. «Извините», — послышался голос помощника командира судна. «Через 2 часа мы будем на месте». «Понял. Мы готовы». Этот класс с дирижаблей был пассажирским, а не военным, и мог приземляться только в специально отведенных местах, похожих на посадочную площадку. Поэтому, обговорив все с командиром, мы решили просто спрыгнуть на лету. Всем это было под силу. Я спустился в грузовой отсек, где находились мои угольки, Любавка, Кицуня и Тари. «Не скучаете?» – поинтересовался я. Вместо ответа я увидел интересную картину. Оказалось, на борту имеются нарды, шахматы, шашки и карты. Угольки сидели маленькими компаниями и рубились во что попало. Три и Любавка болтали о шмотках, а Кицуня носился от компании к компании и приносил в зубах мячик. Его снова кидали, и довольный лис убегал. И так без остановки. «Раз все довольны, я связался с Валерой. Летишь, обижаешь. Только сел в ресторане. Вид открывается неплохой, но я бы, конечно, сделал и пол прозрачным», — фыркнул Валера. «Буду в Перми завтра утром. Мы через 2 часа высаживаемся. Ты знаешь, что делать?» «Разумеется», — вздохнул тот. «Я же могу уже использовать все возможности перчатки?» «Посмотрим», — ответил я. «Пока за Валеру было страшновато. Вдруг кукушка опять поедет или не выдержит тело. Хотя, судя по его состоянию, стоит совсем немного подшаманить перчатку, чтобы увеличить пропускную способность». Валера становился сильнее, и тело вместе с ним адаптировалось. Медленно, но верно, и это было хорошо. Поначалу мне казалось, что оно сгорит еще на 5-м уровне перчатки. Нас наверняка будут ждать. «Хотелось бы решить все вопросы с меньшими жертвами», — продолжил я. «Если, конечно, это возможно. Да разберемся, как всегда», — спокойно, — ответил Валера. «Ну, попадет под тяжелую руку парочка человек. Но это же их проблемы, верно?» «Верно, но старайся не чудить. Эти князья могут быть отличными партнерами и источником доходов. А то мне как-то не особо улыбается еще и Уралом руководить». «Миша, а ты не думал захватить планету?» «Смешно, Валер. Я даже улыбнулся. Видел бы ты мое лицо. Я прям на пол упал. Ха-ха», — с покерфисом ответил я. «Кстати, там Дункан все рвалась в бой. Может, стоило ее взять? Девка способная. Я даже удивлен, как она сражается. Хотя эта херня у нее внутри». «Не надо, Дункан», — твердо ответил я. «И на то были причины. Все же, если в ней сидит генерал Хаоса, какова вероятность, что он может вырваться в неподходящий момент? Поэтому я не хочу рисковать. Надо закончить эту операцию и вернуться к своим повседневным делам. Пришло время садиться». По сигналу открылся грузовой отсек. Я посадил Свету на Любавку, а сам обложился болванчиком. Лора включила Еву, и мы большой и дружной компанией спрыгнули на поляну близ поселка Артемовска. До Екатеринбурга было около 6 часов быстрого передвижения по пересеченной местности. К тому времени, как мы окажемся в городе, Валера приземлится в Перми. Там ему еще около 5 часов до нас. Особняк Карамурзина располагался на окраине города, как назло, в противоположной от нас части города. Так что нам еще придется походить. «Лора, сканирование», — сказал я, и болванчик разлетелся в разные стороны. Не прошло и пары минут, как я получил отчет. Засада. Нас ждали. В нескольких сотнях метрах от нас находилось 4 отряда по 10 человек. Простые солдаты, не маги. Но они были экипированы вполне неплохо. «Блокировать их связь можешь, обижаешь, но смысла нет», — ответила Лора. «Они уже сообщили, что дирижабль высадил нас. Как они узнали про него?» «Визуально», — развела она руками. «Думаешь, снижение такой махины осталось незамеченным?» «Нет, я не про это. Откуда люди именно тут? Карамурзин же не мог раскинуть людей вдоль всей границы Урала, этого я тебе не скажу». «Ладно», — вздохнул я и посмотрел на угольков. «Действуйте. Никаких убийств. Пусть покричат, постреляют, но не более». Любавка подошла поближе. На ней сидела Тари. «А я», — обиженным голосом произнесла она. «Да и я бы размялась», — ответила Тари. «Ну вот что мне делать с этими дамами? Все хотят быстрее вступить в сражение. Почему никто не хочет пробраться незамеченными? Всем хочется идти напролом». «Ладно, уговорили», — вздохнул я. «Но вы же понимаете, что это будет нечестно». «В смысле?» — возмутилась Тари. «Их больше, нас меньше. Ты поняла, о чем я? Вообще без понятия. Первая группа. Пока большая часть солдат собирала снаряжение и готовилась к быстрому отступлению, командир отряда наблюдал за врагом в бинокль. «Может, жахнем по ним из миномета?» — улыбнулся один из ребят, крутя в руках оружие. «Если ты говоришь на полном серьезе, то по прибытию в казарму напишешь увольнительную. Таких идиотов в команде мне не надо», — холодно ответил командир. «Да шучу я, шучу», — развел солдат руками. «Главное, мы оповестили командование». «Согласен», — кивнул напарник. «Теперь надо как можно быстрее». Но он не успел договорить. «Эй, ты чего замолчал?» — повернулся шутник, но не увидел своего товарища. «Командир». Мужчина еще раз посмотрел в бинокль. В нем он увидел князя Кузнецова. Тот смотрел прямо на него и махал рукой. «Нас обнаружили», — воскликнул он, убирая бинокль. «Бросайте все и отступаем ка». Но когда он повернулся, то увидел только брошенные на землю вещи. «Сука», — выдохнул он и дернул затвор автомата. «Ну давай, выходи». Деревья затрещали. Между ними начали мелькать странные существа. «А-а-а-а», — заорал мужчина и начал крутиться вокруг себя, хаотично стреляя. Вдруг кто-то вздохнул у него прямо над ухом. Когда патроны кончились, он достал нож. Огромная лапа схватила его за руку. Потом вторая, еще одна за ногу. Его подняли к деревьям, и там он столкнулся с монстрами. Они сидели на ветках и смотрели на командира немигающими глазами-бусинами. Последнее, что он успел увидеть, это яркую вспышку, после которой потерял сознание. Я видел, как часть угольков побежала к ближайшей группе и просто смела их. Ничего интересного. Солдат, располагавшихся чуть дальше среди деревьев, ликвидировали чуть позже. Меня даже увидел их командир. Болванчик лично его вырубил. Больше всего не повезло последним двум группам. Там были Тари и Любавка. Ох, бедолаги. Наверное, они будут заикаться до конца жизни. Третья и четвертая группы. Вы уверены, что их уже ликвидировали? — поинтересовался командир одной из групп. Да, — кивнул командир второй группы. Они не отвечают, и радиоэфир весь в помехах. Невозможно связаться. Из-за того, что обе группы находились в визуальной видимости друг от друга, было принято решение объединиться. Все же выстрелы и тишина в эфире о многом говорили. Обе располагались в километре от предполагаемого врага. Была ночь, и они надели приборы ночного видения, чтобы отступить к трассе, где располагались машины. Оставалось только добежать. Большая группа из 20 человек ровным строем побежала к дороге. Несколько раз солдаты спотыкались, но им помогали товарищи, и вскоре они добрались до дороги. «Где машины?» – удивился командир. «По координатам точно тут. Я помню, что делал насечки на дереве», — ответил второй командир. «Эй, посмотрите», — крикнул солдат. «В траве что-то есть». Когда они подошли, то увидели покореженные запчасти. Это точно были части от военных машин, но выглядели они как будто их расплавили. «Назад». Командир увидел, как детали на глазах растворяются. «Это ловушка. К оружию». Все потянулись к автоматам, но они рассыпались, словно были сделаны из песка. «Что за чертовщина тут происходит?» — крикнул солдат. Из леса вылетело колесо и одиноко покатилось по дороге. «Все отступаем через дорогу», — крикнул командир. И как только солдаты дернулись, в той стороне затрещали стволы деревьев и начали заваливаться, словно кости домино. «Что происходит?» — паниковали солдаты. «Приготовиться к ближнему бою», — крикнул главный. Все схватились за рукоятки кинжалов, но и те были сломаны. «Командир», — ближайший солдат упал на задницу и начал отползать, тыкая пальцем за спину своего начальника. «У-у, заспи, спи спиной». Тут и командир почувствовал, что сзади него кто-то стоит, кто-то большой. На его плечо что-то капнуло. Попытавшись смахнуть это, он вляпался в какую-то слизь. Медленно повернувшись, он увидел в 10 сантиметрах от лица чудище. 4 глаза светились в темноте, а пасть сочилась той самой слизью. «Мамочки, бежим, помогите!» Завопив, солдаты побежали, и одна из лап схватила командира. Но как только они развернулись, натолкнулись на другое существо размером с большую собаку. Огромный таракан. Он издал громкий скрипучий звук, от которого все схватились за уши. В этот же момент одежда начала рваться. «Командир, что делать?» — кричали солдаты второму капитану. Но и его уже схватило неведомое существо. Солдаты растерялись. Мало того, что их взяли в тиски, так еще и одежда осыпалась, как осенняя листва. «У вас 2 минуты», — раздался шипящий голос. «Я очень голодна». 2 раза повторять не надо было. Мужчины, теряя последние клочки одежды, побежали по трассе. Через минуту куча голых мужиков кричала и размахивала руками. Глава 14. Начальник хаты. Поместье рода Карамурзиных. Г. Екатеринбург. Закинув ноги на стол, князь просматривал утренние газеты. Волноваться не было особых причин. В это же время дворецкий принес отчет по Кузнецову. «Все идет, как и планировал князь. Ночью случилось нападение на 4 дежурных группы. Все живы, но находятся в разной степени душевного и физического расстройства. Как было написано в том же отчете, дальнобойщики встретили 2 военных группы абсолютно голыми. Они бежали по трассе в сторону Екатеринбурга и что-то орали насчет монстров.